Часть третья. Дежурная по королевству. Утро нового дня было прекрасным. Враг успешно изведен, миссия с блеском выполнена. Я пребывала в состоянии эйфории, ожидала появления волшебника в голубом вертолете с пунктом назначения «Москва, год 2005» и жадно поедала румяные крендельки с клубничным вареньем. Вскоре крендельки закончились, а волшебник так и не явился. Мало ли с кем не бывает. Нелетная погода, поломка винта, пробки на дорогах, наконец. Послонявшись по замку без дела, я решила заглянуть в волшебную лабораторию. Глупейшая идея. Разве когда-нибудь что-нибудь хорошее из этого выходило? Нет, нет и нет. В первый раз из зеркала вывалилась компания ведьм, устроивших магический дебош с вываливанием правды матки на мою неокрепшую психику. Во второй раз оттуда вылетел заколдованный кузен и едва не прихватил с собой пяток зубастых монстров. В третий раз явилась задрыпанная кошка с приглашением-ультиматумом от своего хозяина-чернокнижника, и наша с ним встреча едва не закончилась плачевно. Но почему я не учусь даже на собственных ошибках? Наверное, в середине века меня могли с тем же успехом три раза зажечь на костре. А я все равно отправлялась бы гулять на Гревскую площадь, обвешавшись амулетами и вооружившись метлой. Чтобы у инквизиторов не возникло сомнений, кого тут на костер вперед ногами водружать. В общем, плохая это была идея, что и говорить. В этом я убедилась сразу же, как вошла в лабораторию. Зеркало мерцало зеленоватым сиянием и возмущалось хорошо поставленным женским голосом. «Ну где же ее носит? Неужели и она тоже?» «Нет, не стоит сразу думать о худшем. Подожду еще немножко». «А вот и я», — бочком подкравшись к зеркалу, возопила я, заглядывая по ту сторону стекла. «Сэл, я тебе говорила, что ты больная на голову», — возмутилась Марилу. Судя по кругам под глазами и кое-как уложенным волосам, ночка у нее выдалась нелегкой. «Неоднократно», — улыбнулась я, впуская волшебницу в комнату. «Слава богу, ты жива!» Она чуть не прослезилась, заключая меня в объятия. «Да подумаешь, что мне мог сделать этот колдунишка?» — задрала я нос. «Кто?» — ухнула толстушка. «Ван Бол, разумеется. Ты что, ничего не знаешь?» Догадалась я по изумленному виду Марилу. «Беда просто с этим королевством. Система оповещения никудышная. Куда смотрит король? Задержу здесь подольше. Придется заняться организацией СМИ». «А то что это такое? Полис ушастует вымершая нечисть, колдуны убивают оборотней, волшебница побеждает колдунов, а народ не в курсе». Пришлось выступить в роли репортера и описать Марии Луизе события минувшей ночи. «Вот это да!» — только и охала она. «Да только это дело не меняет». «А что случилось?» — запоздало поинтересовалась я. «По всему королевству пропало 6 волшебников, среди них Мадлен и Мелисса. Они не вернулись домой после двойного полнолуния». Теперь настала моя пора охать и выпытывать подробности. «Да я и сама толком ничего не знаю». Все это время просидела дома и дрожала вместе со всеми. Я ведь только по любовной магии, ас. Против нечисти от меня толку мало. Погрустнела Марилу. Чувствую только, что дело здесь нечисто. Хорошо ты нашлась, а то я уже беспокоиться начала. И что? Их ищут? Их? Волшебница с укором посмотрела на меня. Ты думаешь, после встречи с вурдалаками или вампирами кто-то мог уцелеть? «Но ведь они не опасны», — хотела продолжить я, но вовремя удержалась. «Вампиры доверили мне свою тайну, и я не вправе рассказывать ее кому-то еще, хотя бы и коллеге по цеху. Значит, все уверены, что волшебники сгинули от зубов нечисти, и искать их никто не собирается. Ловко кто-то все подстроил». «Что?» — заживо заинтересовалась Марилу, прервав мои размышления. «Но ведь они же маги!» — выкрутилась я. «И в состоянии дать отпор!» «Тебе легко говорить!» — укоризненно качнула головой та. «Ты самая сильная волшебница королевства! а они – заурядные маги. Ну да, как же я могла забыть? После смерти Ван Бола у меня и конкурентов-то не осталось. И попробуй докажи обратное. Попало так попало. Вообще-то у меня к тебе поручение. Из дворца прислали письмо. Из-за пропажи волшебников график дежурств сбился. И теперь твой черед. Марилу притянула мне белоснежный конверт с королевским гербом. Так, интересно, в какую это пакость я вляпалась на этот раз? Надо будет расспросить Ива. Надеюсь, он не откажется составить мне компанию. И когда приступать? Поинтересовалась я. С завтрашнего утра. С рассвета или с полудня? Уточнила я, услышав неутешительный для себя ответ. Приготовилась распрощаться с гостьей, прежде чем у нее появится повод усомниться в моей подлинности. Сэл. Прежде чем шагнуть по ту сторону зеркала, Марилу обернулась. «Как думаешь, мы их еще увидим? Мелиссу и Мадлен?» «Конечно, Марилу, конечно!» Волшебница вздохнула и исчезла в портале. Я и забыла, что Селена никогда не была авторитетом в области предсказаний. А вот мне не надо было быть предсказательницей, чтобы понять, что над моей головой сгустились очередные тучи. «Дежурная ведьма. Не знаю, что это такое, но я бы предпочла поменяться местами со следующим по очереди. Сколько можно выполнять работу Селены, пока эта бездельница отсиживается где-то в сторонке?» «Дежурство?» Ив приподнял бровь, когда я показала ему конверт. «Ну да. А что не так?» «Да ничего, просто...» Он повертел письмо в руках, пробежался глазами по строчкам. «Ничего, не бери в голову». «Ох, не нравится мне все это. Ужас, как не нравится». «Давай выкладывай, как на духу. Чем мне это грозит?» – велела я. Ив вернул мне письмо и изложил особенности национального дежурства. «Ну вот, что я говорила? Мало того, что ближайшую неделю мне предстоит провести в разъездах по всему королевству и оберегать покой граждан от буйной нежити и посягательств злых колдунов, так еще и мелкую работенку попутно выполнять придется. Вора найти, дождик вызвать, скотину на плодовитости заговорить». «Такова регулярная повинность всех волшебников», — пояснил Ив. «С последним, предположим, проблем не будет. Мое дело заговорить, а за приплод пусть потом Селена отдувается. Я к тому времени буду есть чизбургеры в Макдональдсе и вампиров с вурдалаками видеть только в кино. С эликсирами и амулетами Рокси выручит. Но вот что делать с первыми двумя? Придется положиться на авось. В конце концов, он меня еще никогда не подводил». В таком оптимистическом настроении я выехала из ставшего родным замка в пугающую неизвестность. Конечно, дежурство по колдовству – это вам не двойное полнолуние, когда, если верить легендам, каждый упырь считает своим долгом выбраться из уютной могилки и нанести визит мирным гражданам. Но, с другой стороны, на гражданке военных погибает не меньше, чем в горячих точках. А покуда уж в круг моих нынешних обязанностей, помимо общения с нечистью, входит облапошивание мирных граждан под видом великой и всемогущей волшебницы, мне тоже такое дежурство медом не покажется. Чай не в парк Горького на карусельке собралась. И потом, все эти пропавшие маги. Я-то знаю, что вампиры с оборотнями здесь ни при чем. «Странно все это», — повторил мне Ив, покачиваясь в седле справа от моей лошадки. «Странно-то странно», — согласилась я, — «но теперь уж ничего не поделаешь». «Знаю я, к чему ты клонишь, верный рыцарь, но только не хватало мне сгинувших без вести волшебников разыскивать, а то мне и без этого Селена мало проблем подкинула». «Ну уж нет, никаких игр в Нэнси Дрю и Виолу Тараканову. Ведьма из меня никудышная, а сыщик тем более». В начале пути Ив развлекал меня экскурсами в быт и уклады своих современников. С магией дело обстояло весьма неоднозначно. С одной стороны, ведьмы, ведуньи, волшебницы и прочие маги были для них чуть ли не родной матерью. Я уже не говорю о крестных феях, которым это положено по статусу. Ни одно важное событие не проходило без участия приглашенной волшебницы. Ни одно важное решение не принималось без совета провидца. Ни один великий подвиг не совершался без консультации с боевым магом. С другой стороны, во всех бедах, которые обрушивались на королевство или на отдельно взятый дом, тоже винили магов. И тут уж разъяренной толпе лучше было на глаза не попадаться. Будь ты трижды добрый волшебник или безобидный знахарь, отныне ты самый что ни на есть злобный колдун, подлежащий немедленному истреблению. Что ни говори, неблагодарная эта работа, и никакой профсоюз тут не защитит. Подобие профсоюза, впрочем, имелось. Мне так и не удалось выяснить, какие привилегии давало членство, но обязанностей хватало с лихвой. Все, кто обладает сверхъестественными способностями, обязаны помогать людям. Для чего ведуны ведут ежедневный и практически круглосуточный прием населения без перерывов на обед, а волшебники, занимающие ступень выше и решающие более важные вопросы, несут сию повинность раз в неделю, да еще целую неделю в году. За неделю дежурства они обязаны проверить поступившие сигналы о таинственных происшествиях со всего королевства. Что же касается законов, преступлений и наказаний, формально магическое братье подчинялось придворному магу, официально – совету старейшин, тайного сообщества магов. Преступные маги, нанесшие своими действиями вред здоровью и жизням людей, карались трибуналом. Надеюсь, самовольное завладение имением волшебника и практикующая деятельность под его видом в список особо опасных преступлений не входят. Инквизиция при этом шныряла по всему королевству, делая вид, что озабочена опасностью граждан, а на самом деле исполняла роль обыкновенной крыши, собирая с магов подати обычно не монетой, а зельями, амулетами и волшебными услугами. Как пояснил Ив, нынешнее дежурство выдалось спокойным. Нашего заступничества требовала всего одна деревня. Как гласила прописка, ее обитателей третировал медведь-людоед. И в два места следовало наведаться, чтобы развеять опасения окружающих. В деревне Обломовке, как сообщали жители села Соловейчики, словно все вымерли. Оборона Оливье, бдительные жители окрестных деревень, подозревали в укрывательстве упырей. Что ж, надо будет сказать Дамиану, чтобы был поосторожней, и клыки, кому попало, не демонстрировал, да вампирские оргии больше не устраивал. Кроме того, в список обязательного посещения входили 5 замков члена королевской семьи. Ничего страшного, как пояснил Ив, им требуются только любовные снадобья и последние сплетни. В остальном же путь дежурных магов мог лежать через любые замки и деревни, а задачи заключались в том, чтобы помогать всем страждущим на этом пути. При этом места, которые мы посетили в двойное полнолуние, можно было объехать стороной. Подразумевалось, что ничего страшного за 3 дня там случиться не успело. «Впрочем, кое-какие знакомые места мы посетим», — уточнил Ив. «Сперва заедем в Мухоморы, там давно нет своей ведуньи. А так как в полнолуние с жителями пообщаться не удалось, то наш визит будет весьма кстати. А дальше проедем через Красные Кроты». От перспективы встретиться с прижимистым старостой я едва не взвыла. Уж лучше стая упырей, чем скупой рыцарь. Наверняка тот уже наведался к казначею и теперь точит свой острый зуб на бедняжку-волшебницу. К счастью, судьба даровала мне отсрочку. Выехав из замка, мы отправились не через синий лес, а вдоль него, к окрестным замкам и деревенькам, требующим проверки на стерильность от нечисти и свободу от колдовских чар. Об опьяняющей близости Ива, о неосторожном признании в любви, сорвавшемся с губ во время встречи с Фрейей, и о подслушанном разговоре с отшельником, в котором рыцарь признался в чувствах ко мне, я старалась не думать. Мы люди разных миров. Он бесстрашный рыцарь, почти сказочный принц, а я — городская неженка и никак не тяну на идеальную спутницу жизни. К тому же он без 5 минут муж девицы, место которой я заняла. Кроме того, я при исполнении, и сейчас моя задача — спасение утопающих, а не налаживание собственной личной жизни. «Почему мы не были здесь в двойное полнолуние?» — поинтересовалась я у рыцаря, когда вдалеке показались башенки замка. «Потому что за этими землями присматривали Мелисса и пара других волшебников». «Так хорошо присматривали, что друг друга не досчитались», — не удержалась я. «Как думаешь, кому это нужно? Может, ее коллеги по цеху того? А что, конкуренция — штука непредсказуемая. Вспомни Ван Бола». «Мелисса?» — усмехнулся Ив. «Да она была одной из самых слабых волшебниц и ни на что больше не претендовала, как, впрочем, и остальные пропавшие». «Правда?» — удивилась я. «И Мадлен тоже?» «Мадлен чуточку поумней, но до тебя ей далеко». «А я думала, подружки Селены маги хоть куда», — разочарованно протянула я. «К чему тогда все эти таинственные сборы в лаборатории, волшебные полночи?» «Надо же девушкам как-то развлекаться», — пожал плечами рыцарь. «Значит, Мадлен и Мелисса от тех других, которые исчезли, ничем не отличаются?» «Они аристократки, а остальные — из простолюдинов. По силе же они примерно одинаковы». «Так, может, в этом и стоит искать разгадку?» — допытывалась я. «Похитить слабых магов куда проще, чем связываться с сильными». «А с чего ты взяла, что их похитили? Ты видела, что происходило в лесу, слышала, что сказал барон. Их могли увлечь русалки или встретить оборотни. С ними могли свести счеты неудовлетворенные просители или брошенные возлюбленные». «Ив совершенно прав. Мне надо выбросить это из головы и думать о собственном благополучии. Но что-то подсказывало мне, что не так все просто с пропавшими волшебниками. А вдруг эта ниточка, если ее распутать, выведет меня к дороге домой?» Лес стал потихоньку редеть, и вскоре впереди показалось скошенное поле. За ним блестели на солнце крыши сельских домиков, а еще дальше высилась каменная стена, из-за которой выглядывали устремленные в небо тонкие башенки красивого замка. Туда-то мы и направлялись, минуя деревеньку.